братья, ну, я так понял, что основная тема – это откровение. И так я и готовился, и приглашен был к этому. Я в первой главе читаю первые стихи, прислушайтесь внимательно. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел?» Вопрос такой. Так кому же откровение? А нам? Запомните, братья, еще раз читаю. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Бог дал откровение Иисусу Христу, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Мы входим в состав рабов Божьих или нет? А показал через ангела своего, рабу своему Иоанну. То есть Иоанн первый увидел, услышал, но передает нам. Поэтому, если некоторые братья, служители особенно, говорят, что откровение – это не для нас, оно не открыто, и не открывают, и не заглядывают, и не молятся об этом, чтобы было открыто, то пренебрегли Божьим откровением и посчитали это ненужным. Слава Богу, что у вас побуждение очень хорошее, очень здравое и вовремя. Первое, что в 9 стихе описывается, откровение получал Иоанн, будучи на острове Патмос, то есть с земли видел небо. Я читаю: «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный». То есть это было с земли. В 4 главе мы уже услышим, будет приглашен Иоанн на небо. И прямо будет сказано: «Зайди сюда». А сейчас пока от земли. Что первым увидел Иоанн? При обстановке содействующей, 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел». Обстановка – 7 золотых светильников, а посредине, подобно Сыну Человеческому, облеченному подир, и по персям опоясанному золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». И теперь, как и тогда, первым на пути каждому раскаявшемуся нужно увидеть Иисуса Христа. Иоанн даже на небе, в откровении, первым усмотрено ему показать, первым Иисуса Христа. Но какого? Вот смотрите теперь. Голова и волосы белые, как волна, как снег. Очи, как пламень огненный. Ноги, подобны халкаливану, как медь, раскаленная в печи. И голос, как шум вод многих. Лицо его, как солнце. Я хочу обратить внимание, друзья, это третья стадия славы. Небесной Божьей стадии в лице Иисуса Христа. Это третье. Мы тоже, вот сейчас мы находимся в теле, в первичном теле нашем. Тело болеющее, тело временное, тело стареющее, тело сгнивающее, тленное тело. Второе тело получим, такое, как воскрес Иисус Христос. А третье тело – это будет прославленное тело. То есть это же второе, но будет прославленное. И вот Иоанну сразу показал Иисус Христос себя самого. В этой встрече, когда я увидел 17 стих, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков». Вот эти слова Христа утешительные были необходимы для Иоанна. Он упал, как мертвый. Он видел Христа, видел Его как Сына Человеческого на земле, как своего друга. Потом видел Его воскресшим. Но такого Он не видел. И Христос Ему говорит: «Я и первый, которого ты видел, я и последний, вот ты должен посмотреть». И хочу немножко так по пути сказать. В третьей главе первого послания Иоанна сначала с таким восхищением Иоанн восклицает: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Иоанн, что такое? Что ты так восклицаешь? «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». А что ж тогда тут особенного, если... Да, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Что, будем дети Божьи или не будем дети Божьи? Что должно открыться? Что будем из себя представлять? Когда откроется, увидим Его так, как Он есть. Вот это есть такое торжественное, зажигающее движение христианина. Увидим, как Он есть. Иоанн вот увидел, как один, и нам теперь говорить: «Если бы вы посмотрели, какой Христос в славе! Какой в славе!» Еще раз читаю, смотрите. «Голова Его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, ноги подобно халкаливану, раскаленной в печи, голос Его, как шум вод многих, лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей». Не просто как-то вот через тучки там, в силе своей. «Увидим Его и будем подобны Ему». Имеющие сию надежду, братья, это такая движущая сила, если бы вот это восприняли каждый из нас, имеющий сию надежду, кто я буду, подобен Христу в славе, дальше Иоанн говорит, очищает себя так, как Он чист. Нас иногда надо побуждать, исповедайся. Иногда нас надо напоминать, покайся. Слушай, ты перестань так жить. Пора уже закончить такую жизнь. Ты подумай о себе. Мы уговариваем, а слушатель отбивается. Говорит: «А что вы на меня? А тот какой? А та? Что я, хуже всех, что ли?» Бросьте, не уговаривайте. Никого силой не заставишь. Пока истину не поймет человек. И он говорит, когда увидим его... так, как Он есть, будем подобны Ему. Мне вот это открылось, теперь меня не надо заставлять очищаться, освящаться, не надо. Еще раз напоминаю, друзья. Имеющий сию надежду, вот эту, увидеть, очищает себя так, как Он чист. Подгонять не надо, торопить не надо. Не согрешит, не будет злоупотреблять всеми положениями. Согрешить можно, грешить нельзя. И то, и другое опасно. Очищает себя каждый день, ожидая восхищения. Вот это очень важно, друзья. Ну, а дальше семь церквей в двух главах Откровения, братья, я не намерен на них останавливаться. Это и долго, Но только скажу так, их можно рассматривать как исторические, тех времен, которые существовали эти церкви. И очень интересно, есть материалы для этого. Но их рассматривать и можно как по периодам жизни церкви во все времена, от начала сошествия Духа Святого и до наших дней. Я только вот последнее возьму во внимание, братья. Третья глава Откровения, ну, для того, чтобы вы согласились. Третья глава Откровения, вот две последние церкви. Первая из них – Филадельфийская церковь. И вторая, самая последняя – Лаодикийская церковь. Я почему-то говорю, что все церкви и описания о них, они имели место своими вот переживаниями на протяжении всего времени. То охлаждение любви, то подъем, то идолопоклонство, то лжепророки. Разве этого не было? Вот даже мы сколько живем, и то я вот при своей жизни очень много из этих семи церквей замечал периоды, переживаемые нашим братством в наше время, ну и вокруг нас, а сейчас тем более. Но последние две уж настолько должны быть известны нам, что никак от них мы не уклонимся. Мы живем в этот период. Филадельфийская церковь еще не закончилась, как Лаодикийская уже в накладку. Действует своим охлаждением, своей теплотой. Вот третья глава, 8 стих Откровения. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». У меня записка тут вот такая интересная, даже две. Ну, вот одна из них особенная. Ну, вторая тоже, братья, подобрали мне две одинаковые. Попутный вопрос о конфессиях. Католики, православные, баптист, пятидесятники. Кто первый, кто последний, кто в христианстве главный? Вопрос. Есть ли мнение, что практически во всех конфессиях существует верный остаток? Верно ли это мнение? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в православной церкви есть, скажем, искренние души? Распространяется на них спасение? Ну вот теперь слушайте, братья. Значит, Филадельфийская церковь – это в наше время верующие, которые готовятся к восхищению. Ну вот брат передо мною, он отразил такими больше словами: пришествие Христа, пришествие Христа, пришествие Христа. Так? Братья, может, заметите разницу, но я хочу просто заранее оговорочку сделать, что и восхищение, и пришествие Христа называется одним названием – День Господень. День Господень. В этот День Господень входит восхищение Церкви, великая скорбь, Армагеддонская битва, потом второе пришествие Иисуса Христа. И надо вот это все четко распределить по своим местам. А потом тысячелетнее царство. А потом уже белый престол. А потом новое небо и новая земля. Ну вот первое, друзья, к восхищению. Как готовит Господь церковь свою к восхищению? Филадельфийцы, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь. Никто не может затворить ее. В наше время, некоторые говорят, уже благодать как-то притупилась, действует слабенько, уже нас не слушают, уже не принимают трактаты, Евангелие не желают брать, соседи отворачиваются. Братья, у филадельфийца дверь не закрыта еще, у ладикийца уже закрывается, а может, уже и закрыта давно. Филадельфийцу сказано, никто не может затворить ее. То есть еще время благодати не кончилось. Дверь еще не закрылась. Число язычников еще не набралось. Вот это ответы, опоздаю ли я, согрешу, или, может, успею покаяться. А еще молиться о том, чтобы мои родственники покаялись. Братья, мы план Божий не изменим. Надо усиленно молиться, надо торопиться, потому что число наберется, время кончилось. Или время заканчивается, потому что набралось число язычников. Это 11 глава, с 9 главы, вот Римлянам, и 11, вот об этом описывается, что нам дан промежуток, вот я так примерно сейчас, вот такой вот промежуток, так? Вот здесь отступил Израиль, и началось спасение язычникам. Это нам дано Богом великая милость, овцы другого стада. И вот в этот промежуток наберется число язычников, и время закончилось. Время вот расчислено по числу язычников. Как только набралось число язычников, успели родственники прийти или не успели, друзья, все, число набралось. Поэтому, если ждать нас, пока наши родственники придут, это будет просто, я не знаю, как Бог будет на это смотреть, конца края не будет этому. У Бога определено число и время. Еще, друзья, филадельфиец, о нем сказано так, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сей гряду скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть, опять, филадельфиец, имейте в виду, братья, это верующие в наше время, которые готовятся к восхищению. Ладикийцы те будут говорить, восхищение еще не скоро, оно будет где-то в середине великой скорби, пусть туда, подальше, в дальний ящик, нам бы пожить. А может, даже к концу великой скорби, еще лучше. Тогда уж мы будем видеть точно, о, и антихрист, и начертание, и великая скорбь идет, теперь надо готовиться. А сейчас, сейчас не время. Так я богат, я знаю Писание хорошо, у меня полки гнутся от книжек, вот. Я ни в чем нужды не имею, я крещение принял, у меня все так в порядке. Допустить, чтобы меня на замечание взяли? Нет, не похоже, я не ворую. Я не пью, я не курю, я не ругаюсь. Собрание посещаю, ну, так иногда и пропускаю. На проповедь? На проповедь? Нет, это особый дар должен быть. Это не меня. На служение? О, на служение. Сколько там платят на содержание? Я когда сказал, я говорю, если 10 детей, 5 тысяч получишь. 5 тысяч? Я за один день заработаю. Вот так рассуждает ладикиец. И никакого желания к стремлению, к служению, к проповеди. А филадельфиец, терпеливый, выносливый, хранит слово, всегда в него есть, хранит слово. И вот такого, такого, и Господь говорит, я тебя сохраню не в године искушения, это великая скорбь, а от, не допущу, не допущу. Это первое доказательство, что восхищение церкви будет до великой скорби. Вот это 10 стих Откровения. Еще доказательство о восхищении церкви до великой скорби. Прочитаем первое послание Фессалоникийцев в 4 главе. Ой, сейчас скажу, братья. Второе послание, 2 глава, а потом то. «Ибо тайна», 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия своего, того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными». Это второе доказательство. Не откроется беззаконник, а тайна беззакония уже в действии. А сам Антихрист открыться не может, пока на земле церковь. Доказательство еще те, друзья, что церковь не потерпит явление Антихриста. Вот этот филадельфиец не потерпит, он бодрствует, он все время слово изучает, филадельфиец. Лаодикеец этот нет, а филадельфиец этот очень бодрствующий, изучающий Слово Божие, наблюдающий. Я вот сейчас так слежу за временем, за событиями, и вот так вот иногда новости слушаем. Ну, кто-то скажет, жены слушают иногда и говорят, вот сейчас уже вслух... Некоторые президенты говорят, нам не обойтись без мирового правителя. Не обойтись. Уже невозможно. Усиливают для этого все обстоятельства, чтобы люди сами поняли, что нужен только мировой правитель. Вот особенно терроризм. Это такая пагуба на людей, что ничего невозможно сделать, чтобы остановить. Ну, смертника. Сколько из-за этого средств утрачено, сколько поперестроено вот в аэропортах, на вокзалах, многоэтажные дома, подъезды, коды. Все, это миллионы, миллиарды устроены. А смертник проходит хоть там, хоть там. Для чего? Жути нагонять, чтобы люди находились в ожидании бедствий, воздыхая. Теперь вот слышится сейчас кризис в Америке, кризис в Германии. Россия пока не терпит, но это так говорят. Люди боятся ложить деньги в банк, а деньги текут, копятся, денег много. Куда их девать? Люди сейчас строят, строят что-нибудь, строить. Пусть эта недвижимость выручит. Купить дорогующую машину – это вложил. А у банк не такие банки, на какие я думал, даже больше. Рухнули, рухнули, рухнули. Обанкротился. А потом где искать? Где искать? Боятся. В чулок найдут воры. А если в банке не ложат деньги люди, страна приходит в кризис. И говорят, в газетах пишут, это делают специально. Это искусственно нагнетают такую обстановку, чтобы народ понял, мировой правитель нужен, иначе ничего не сделаешь. А он, видимо, уже и выглядывает, только боится, когда же восхитится церковь. Тогда да, тогда выйдет во весь рост. Останутся лаодикийцы, лаодикийцам все равно. Лаодикийца уговорить очень просто. Это написано, всякая власть от Бога, покориться надо. А мне какой власти покоряться, лишь бы хорошо жилось. Лишь бы меня не посадили, лишь бы гонений не было. И таким образом сейчас вот эта картина развивается. Братья, внимательно надо следить, где мы находимся, какое время мы живем. Если такая нагнетающая обстановка, и люди стонут, то как раз явившийся Антихрист сразу объявляет мир и безопасность. «Ай, миленький, где ж ты был? Почему тебя так долго не было?» Вот это! Сейчас еще пока не так. Еще терпимо. Но с каждым годом вот эта обстановка опасностей все больше и больше будет возрастать. Помимо опасностей мировых, военных нагнетаний, землетрясения, наводнения, голод. И тут же обольщение. Обольщение. К обольщению мы очень слабы, друзья, чтобы настораживаться, чтобы беречь себя от обольщения. Я вот не слышал, но Николай Иванович эту тему, видимо, провел. Мы очень слабы. Мы падки на обольщение. Потому что это мягенькое, это сладенькое, это липкое. Это очень интересно после голодовки. Мы ж проголодались. На чем мы ездили? На самокатах, на велосипедах. Таких, что его уже давным-давно выкинуть надо. И то это редко у кого было. А сейчас кто кого обгонит? Я говорю, брат шоферу своему, вот не мой шофер, брат со мною, доброволец. Я говорю, там, где машин много, вот там останавливайся, вот там молитвенный дом. И точно, едем и с одной стороны, и с другой, вот тут братья наши. Ну, слава Богу, слава Богу. Теперь, братья, некоторые возражают и говорят, а кто такой удерживающий теперь? Тут братья вот рассуждали между собой. Не все записки можно отвечать, когда они пришли. Потому что могут некоторые записки ответ получить во время беседы. И вы внимательно слушайте. Вот. А кто удерживающий теперь? И с маленькой буквы, и как же ж это понять? Вот, братья. Удерживающий теперь Дух Святой через Церковь. Вот поэтому здесь смешано. Вот, допустим, такое самое, плод же Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение. И толкуют. Чьего Духа? Нашего Духа. О, а Дух Святой? Да нет, с маленькой буквы. Потом стала Библия появляться с большой буквы. А на самом деле плод Духа Святого с Духом нашим, как земля с дождем и солнцем, так и здесь, удерживающий Дух Святой через Церковь. И вот невозможно беззаконию открыться самого Антихриста, потому что Церковь на земле. Братья, что означает восхищение Церкви. Вот о восхищении Церкви, конечно, рассуждают кто как, кому как выгодно. Но вот представляют так, что когда будет восхищение Церкви, это будет такой шум, это такая будет сенсация, это такой будет переворот. Самолеты будут падать, потому что там пилот-баптист. Вот. Поезда будет крушение, потому что там машинист. А я спрашиваю, чего ему там делать, этому пилоту? Как он туда попал? Почему он не в церкви? Почему не проповедует? Почему не благовествует? Пилотом оказался. Почему на этих электропоездах да ни одного истинного христианина туда не допустят? Истинного христианина. Да он и сам туда не пойдет. И крушения не будет. А вот так рассуждают. Едем мы с Николаем Степановичем в Америке, везут нас в машине, и впереди, я читать не умею по-английски, он говорит, слышишь, Григорий Васильевич, написано, случай восхищения за последствия аварии не отвечаю. Вот, мол, я не виноват, я восхитился, поэтому руль бросил. Такое толкование, братья, очень скользкое. Очень само слово «восхитить» означает «похитить». Но, а еще доказательство, друзья, что восхищение будет вообще невидимо для мира, вообще невидимо. Потому что основная масса церкви уже восхищена, уже на небе. Я об этом не боюсь. Я заявляю об этом смело. И есть полнейшее подтверждение. 47 глава Исаии еще тогда описывали. Восхищаются праведники, и как будто никому до этого никакого дела нет. Восхищаются, ну и восхищаются. Когда молодой, тогда кричат, тогда плачут. Ай-яй-яй, не вовремя. Или ребенок один там, и жалко очень, вырос, сколько мук, сколько терпения, сколько ночей бессонных, а теперь умирает, ой, горе, ой, горе. И не думают, идут в небо, идут, вперед нас идут, какие счастливы. И еще раз повторяю, представьте, это запомните, это очень нужно будет для разрешения вопроса, когда будет конкретно стоять, когда же восхитится церковь, до или после великой скорби. Основная масса членов церкви уже восхищена за 2000 лет от первого покаявшегося и до сегодняшнего дня. Затем еще, друзья, многие перешли из ветхозаветных праведников во время смерти Иисуса Христа, когда было землетрясение, когда тьма была, когда было потрясение, что гробы многих усопших святых разверзлись. Тела воскресли, явились во святый град. Для чего, братья? Это те, которые не хуже нас, а были богобоязненные люди, и перешли из ветхозаветного в новозаветное положение. Они побыли, пожили, они прошли через Голгофу, как и мы, через смерть, через воскресение Иисуса Христа. Они дополнили церковь. Сколько таких? Многие, многие. Ну и оставшиеся, читаем, вот как это произойдет, братья. Это первое послание Фессалоникийцев, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». С неба сойдет, но на землю не сойдет. Встреча будет так. Это при гласе Архангела, трубе Божией сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Что это будет за событие? Это во мгновение ока. Вот моргните, братья, для доказательства. Много времени прошло. Во мгновение ока сошествие церкви, которая на небе, получить новые тела на земле. Во мгновение ока. Потом мы, на тот момент оставшиеся в живых, изменимся. И очень кратко так написано. И встреча вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть Христос на землю не сойдет для взятия церкви. Нам надо в этом четкими быть, определенно, вот, ну, справедливыми, друзья, потому что нас слушают и могут даже уловить, сказать, вы что обманываете, а написано-то как? Вот, чтобы мы распознавали, где восхищение церкви, а где второе пришествие Иисуса Христа. И нас более касается это восхищение церкви, братья. А второе пришествие Иисуса Христа – это уже с церковью на гору Елеонскую для тысячелетнего царства. Но это не так важно. Конечно, мы иногда в словах, что подходящее, то и применяем. Вот, допустим, все стою в двери и стучу. Кому мы это больше применяем, братья? Да нет, не очень. Грешникам. Грешникам. Грешники, Христос стоит у двери и стучит. А на самом-то деле охлажденным христианам. Если кто услышит голос мой, если кто отворит дверь, войду. А что это? Это ладикийцы, которые вот, ну, я о них немножко попозже, друзья. А пустить в сердце, чтобы хозяином стал Христос, они не допускают. Они сами, хотя, может быть, и рожденные свыше, так часто бывает, утверждают, я рожден свыше, я дитя Божие. Вот. Ну, и не больше, и не больше. Значит, что еще, друзья, запомнить? Вот чего у нас больше всего недостает? Ты сохранил слово терпения. Терпение моего. Терпение играет важнейшую роль в жизни нашей. О Христе и то сказано, претерпел крест, пренебрегший посрамление. Иаков говорит, долготерпите вы, когда вам жалуются, что терпения не хватает, вы их переводите на долготерпение, и братьев, и сестер, на долготерпение. В наше время так. Но зато вот что. Вот 11 стих, все гряду вскоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Первая часть. Все гряду скоро. Некоторые говорят, это застарелая уже телеграмма. Сколько лет, и все скоро, скоро. А где скоро? Братья, как только жизнь закончилась, вот и скоро. То в аварию попал. Вот еще такое, друзья, мне приходится, вот как пожилому служителю, часто быть при смерти некоторых, умирают, вот, из верующих умирают. Особенно рак, вы не подумайте, друзья, но я вот смотрю, что рак – это такой труженик Божий, это такой труженик. Сколько он трудится над верующим, чтобы подготовить его к небу. Я вот одну сестру только приведу в пример. Первый раз она вызвала раковой болезнь ее, тает. Я говорю, сестра, может, что-то исповедать надо? Брат, я исповедала все. Но вот простить не могу. Как можно простить? И плачет от обиды, и выговаривает. Я говорю, ну ладно, давай помолимся. Помолились, я поехал. Велосипедом поехал. Через неделю вызывает Григорий Васильевич. Скорее приезжайте. Приезжаю. Ну, давайте так поговорим. Ну вот она не просит прощения. Как я ей прощу? Я уже готова просить. Ну, она пусть попросит прощения. Я говорю, сестра, ты прости. А с ней будет Бог, может, хуже тебя говорить. Может, еще жестче даже. Ты прости. Не могу. Пусть попросит прощения. Я даже ее жалею. Пусть она погибнет. Ну ладно, помолились опять, я поехал. Опять неделя прошла. Зовет скорее, Григорий Васильевич, скорее. Ну, на велосипед как раз дома был, приезжаю. Григорий Васильевич, все простила. Не мое дело, пусть как хочет за себя отвечать, я все простила, слава Богу. И через 2 дня умерла. Вот я почему говорю, какой труженик вот этот рак, какой труженик хороший. Лучше, чем мы. Мы отлучим, на замечание возьмем, отлучайте, хоть сейчас. Сейчас не боятся отлучения. Но когда рак, вот тогда уже все вспомнят, все предпочтут. И всему дадут предпочтение. Давайте, хоть что, только чтоб мне, потому что я вижу уже исход, конец. Все, надо готовиться. И вот многих, я когда нахожусь вот и смотрю, как готовится человек, как смиряется, как исповедует, как кается, и сравниваю ходячего, крепкого, здоровьем, вот, или штукатура, или маляра, или камазиста или бизнесмена и думаю, куда далеко ему до готовности. Вот этого так готовит на постели Бог, да? Всем простил, со всеми примирился, молится, все мысли теперь только на небо. И уже в молитве, Господи, возьми меня, возьми меня. И некоторые даже, вот один брат у нас говорит, я умру 4:30 утром, 4:30. А почему? Мне Господь сказал. Ну, думали, может быть, уже в бреду. И все спрашивал, сколько времени? Да, вот 2 часа. Ну, еще спойте, еще помолимся. Не принял ни одного укола обезболивающего. Он из мира и говорит, вот сколько мне Бог дал перетерпеть, это все нужно, чтобы как-то рассчитаться хоть чуть-чуть мне с дьяволом. Ни одного укола. А еще сколько? 3 часа уже. О, уже немножко осталось. Ну, сидели, слушали. 4:30 умер. Вот так Бог готовит к восхищению, друзья. Я это почему говорю? Давайте сравним. Какое мое положение? Вот братья говорили, ожидающих и желающих. Я скажу, что ожидающих мы все ожидаем. А желающих, подумайте. И псалом поет даже молодежь. «Я не хотел бы, мой Господь, чтоб ты сейчас пришел уже». А я сижу и думаю, что ж вы делаете? Я 10 лет назад слышал этот вопрос, и сегодня. «Я не хотел бы, мой Господь, жизнь улучшилась. Кругом заработки такие, квартиры какие хорошие. Кругом у нас сейчас пополняются все наши нужды. Пожить бы только, пожить. 80 лет человека, он на операцию готов идти, когда уже метастазы пошли по всему телу. Нет, нет, нет, давайте, химию применяйте. Я хочу пожить. Ожидаешь пришествия? Да, ожидаю. Но оно должно быть не скоро. Ожидающие все, ожелающие, ожелающие. Вот почему так разделено здесь филадельфийцы – терпеливые, хранят слово, бодрствуют. А ладикийцы, читаем, друзья, 14 стиха. Свидетель верный ангелу ладикийской церкви, 14 стих, говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенного, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». И вот теперь все стою в двери и стучу. И к кому? Кого люблю, тех обличаю, наказываю. Будь ревностен, покайся. И в двери стою и стучу. А почему? Я же член церкви. Когда-то было время, я стучал к тебе как к грешнику. Ты открыл двери, я вошел. Но ты мне позволил быть у тебя только квартирантом, а хозяином не позволил быть. А квартирантом Христос долго не может быть. Не пускаешь, не даешь ему. Ты же называешь Господи, Господи, Господи. А кто господствует? Христос или я? И таким образом Христос оставляет. Человек становится душевный, духовным не стал быть, а душевный. А душевный не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумием. Надо бы насудить духовно, а он младенцем рос, десятки лет младенцем был. 3 глава, 1 послание к Коринфянам, Павел говорит, как хотелось бы я с вами говорить уже как с духовными, как хотел бы я вам преподнести твердую пищу. Вот сейчас у нас твердая пища, братья. Но кто способен ее еще воспринять? Куда у вас мысли направлены? Чем у вас сердца сейчас заняты? Какая почва в сердцах? И вот Павел говорит, молочко, да, молочко. А молочко – это Сестра говорит, я Библию вообще не понимаю, не понимаю. Мне детская Библия, вот там картинки, и там как-то легко, хорошо все. А вот это нет. А в собрание приходят, бутылочку, сосочку и подремывают. А молочко течет, течет. Чуть-чуть молочко не свежее, они кричат, что это за проповедник? Каждый день одно и то же. Когда приедут советы церквей, что это такое, нас проезжают мимо. Прокисает молоко. А своего, чтобы на коленях, чтобы копаться, младенца, если оторвать от груди и преподнести ему смесь вкусную, он очень доволен. Но он уже не будет таким крепким, как от груди. И груди его потом вернуть уже невозможно. Невозможно. Он сразу поймет, зачем мне челюсти наминать, зачем мне потеть, зачем мне тянуть. Зачем силу употреблять, когда течет готовенькое? Вот послушайте сегодня, на что перешли верующие? На кассеты, на диски, на видео, на готовое. Зачем копаться? А вы понимаете, что сколько вы не жуете чужое, это не ваше. Откровение – то, что тебе лично дал Господь. Пусть через это, пусть, может, где-то через какой-то диск, но ты должен получить лично от Господа. Тогда оно будет ценно для тебя. А так ты только скажешь, как хорошо говорит, как хорошо написано, как красиво проповедовать. А что? Не знаем. Как красиво поют. И все. А вдохновления нет. Это действие религиозное без Духа Святого. Вот что означает ладикийцы. Братья, я спрошу вас сейчас, а каких больше верующих, филадельфийцев или ладикийцев? Ладикийцев. Вот теперь-то, братья, и сами распределяйте, кто в небо войдет. Католик ли, пятидесятник ли, харизмат ли, вот, или православный, потому что православие сегодня проповедует Евангелие. И по радио слышишь. Вот, и такие доводы, догматики и прочее, они поняли, надо таким путем возвысить свою религию. И у некоторых баптистов даже заколебались умы. А что в нас? А что в нас? Там посмотри, какое, и включают, слушают. И я знаю, даже некоторых перешли в православие. Ну, единицы перешли, а им уже и деваться было некуда. Ну, они вот нашли самый такой выход из положения своего, перешли в православие. Но соблазн какой. Даже один брат проповедовал. Вот, в Зеленокумске был пресвитером. А потом православие стал, ну, он еще был баптистом, бороду отпустил, так потом отлучили за блуд и в православие ушел. Но люди-то не понимают до конца, что, почему и как. Вот. Здесь речь не идет о католиках, баптистов, пятидесятников. Речь не идет сегодня, потому что среди нас вот здесь вот Бог видит только, сколько ладикийцев, а баптисты, отделенные в Совете Церквей. Некоторые так о Совете Церквей возвеличиваются, так кичатся, так превозносятся, только об этом и толкуют. Но этим позорят Совет Церквей своей жизнью, своими поступками. Лучше бы поменьше трезвонили, поменьше бы, а побольше бы доказывали жизнью, ревностью, преданностью, друзья. Ну, вот это готовность к восхищению. Что же это за совет? 18 стих, 3 глава. «Советую тебе купить у меня золото». Братья, спрошу вас, что же мы купили? Ну, вот перечисляем. Мы спасение купили или даром? Даром. Мы жизнь вечную купили или даром? Прощение грехов купили? даром. Что же советую тебе купить? И перечисляется здесь. Времени, конечно, мало. Время летит, братья. У меня такое намерение, хотя бы так вот, ну, немножко так, намеком. В шестой главе перескочу мысль эту. Что означает купить? Иисус Христос видит нас всех и знает о нас все. И даже некоторых из нас Он уже видит. Бесполезно оторвать от земли. Бесполезно. Это во всех деноминациях, во всех, где проповедуется Евангелие. Некоторые обосновываются, что не спасусь, а вот там не спасутся, а вот там, посмотрите, и покаяние есть, и рождение есть, не спасутся. Вопрос спасения не в нашем распоряжении. Это первое. А потом вопрос спасения – это на втором плане, а на первом плане церковь. Будут восхищены в составе церкви и будут спасенные вне церкви. Об этом надо тоже четко помнить. Для нас вот, вот здесь сидящих всех, и в наше время для нас, нашим женам, нашим детям, нам один путь – в церковь. В церковь, я заранее говорю, нам один путь. Спасенные будут, но не для нас. Послушайте, вопросы пишите, если что-то, а терпеливо ожидайте, чтобы не пропустить ответы. Шестая глава Откровения. С 9 стиха. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь, и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Заметьте, братья, я перескочил, а потом к восхищению еще вернусь. Значит, спасенные, каким путем? Во время великой скорби. Когда церковь будет восхищена, антихрист поднимается во весь рост, объявляет себя за Мессию, и его так и примут. Особенно Израиль будет настолько довольны, настолько будут рады, они заключат с ним договор. 7 лет будет действовать великая скорбь. Ну, первая половина – это будет прекраснейшая жизнь, обольщение. Вторая половина – это казнь через 7 труб, через 7 печатей, через чаши, 7 чаш. А первая половина – это обольстить. Но вот останутся многие-многие невосхищенные. Многие просто будут обмануты через пастырей, потому что сильно обольщают сегодня. Покаяние происходит через поднятие рук. Покаяние за компанию. Идут, и я пойду. Ты только скажи, принимаете Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя? Да, поднимите руки. Все. Ни сокрушения, ни слез, ни сознания греха. Поднять руки. Вы спасены. Прошли через беседу, крещение. Я видел сам лично. Крестят по наследству. Был в американских церквах регистрированных. Подошло время, 14 лет. И крестят прямо в молитвенном доме баптистельное, потому что это сын баптистов, и его крестят. И таких будет много, и уверены, что они спасены. Вот к этому очень страшное учение кальвинизма, убедить человека, нерожденного свыше, может быть, или неподготовленного веровать, как должно, и идти по пути Иисуса Христа, убедить, что ты никогда не погибнешь. Ты можешь упасть, ты можешь в грехах жить, но ты дитя Божие, ты все равно вернешься. Это страшная и успешная лавина сатанинская, чтобы вот так убедить людей. Но когда произойдет восхищение и начнется действие антихриста, вначале такие ладикийцы, они не поймут. Хорошо, время какое настало, хорошо. А потом они начнут распознавать. Но мы об этом будем говорить подробнее немножечко попозже, может, после обеда. Я хочу вот эту мысль вот, о восхищении и спасенные, друзья. Заметьте, почему я утверждаю, и вы тоже, думаю, согласитесь, что это те, которые купили. Купили. Почему? «Доколе владыка вопиют, доколе владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Где вы видели члена церкви, дитя Божие, который бы молился: «Господи, отомсти моим гонителям! Отомсти за штрафы мои, наши!» Я, когда последний раз освободился с Магадана, это уже была перестройка, я пошел на базар что-то покупать там, и вдруг на плечо рука, вот на это плечо, сзаду. Я глянул, майор КГБ плачет. Ну так, плачет или притворился, не знаю. Говорю: «Вор Васильевич». Я говорю: «Что вы хотели?» «Простите меня». Я говорю: «Я ничего не имею на вас». «Кто вы такой?» «Да я же ваш гонитель». Ну да, я его и не знал. Он появился где-то после, как меня уже осудили, раз и другой, потом новый. Так, да сколько их было? А этот вот испугался, перестройка. Могут же теперь баптисты сжечь его или что-то. «Простите меня, простите». Я говорю: «Ничего не имею. Идите в собрание, вам надо каяться. Приду, приду. Не, скажи, ты прощаешь меня или нет?» Братья, и правда, вот не знаю, вы поверите, никто из нас никогда даже мысли не допустил. Хоть бы тот сгнил бы, а? Хоть бы того как-то там, ну, что-то. Нет, Господи, как вот Христос научил, как потом Стефан молился: «Отче, прости им, ибо не знаю». А эти, отомсти. Почему? Мы уплатили дорого. Мы уплатили. За кровь нашу советую тебе купить. Христос как бы наперед говорит: «Ладно уж, тут с тебе толку не будет, не оторвешь тебе, там хоть не прозевай». Но это очень скользко, это очень опасно. Я однажды после беседы подходит юноша, говорит: «Лёш Васильевич, так это ж здорово. Слушайте, а зачем? Зачем сейчас? Вот тогда 7 бед, 1 ответ. Голову положил, отрубили, и все. Зато я спасен». А я говорю, есть другое написано: «С искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его». Ни один не окажется там героем, который сейчас, когда все даром, не любит Господа, не горит, не пламенеет, не готовится к восхищению. Там будет очень страшно. Меня однажды в Беларуси пресвитер перед собранием говорит: «Давайте поедем на кладбище, я вам покажу одну могилу». Поехали, что такое? Ну, он говорит мне, подъезжаем, могила так, примерно четверть вот этой площади дома. И посередине памятник, 940 душ. Говорит, евреи здесь, 940 душ. А вот в этом поселке их держали 10 дней, без воды, без пищи, дети, жены. А потом выводили по десятку и расстреливали. А они стоят вот так, стоят, смотрят, а тут по 10 человек и пулемет. Раз, они падают, падают, падают. Дети кричат, жены плачут, а отцы, отцы утешают. Смотрите на небо, смотрите, не смотрите туда, смотрите на небо. Это такое страшное зрелище. Я так представляю, братья, если тогда, это не так важно еще было, во время вот этого страшного обольщения, когда у Антихриста будет цель, чтобы поклонились ему, чтобы протянули руку, чтобы признали его за Бога, и вот где-то на руке уколоть вот этот чип надо, начертание, и начало. И найдутся люди, которые скажут, не буду принимать. И должны закричать, слышите, за свидетельство, за Слово Божие. Они должны закричать, люди, это не Христос, это Антихрист. За свидетельство. Мы сегодня боимся сказать спокойненько, когда нас никто не бьет, и у нас ужас обнимает. Скажу, да не так. Примет или не примет. Какой оборот это получится. Лучше промолчу. А там надо крикнуть. И потом тебе голову рубают. А я слышал, что другие будут еще оружие. Колесо, которым будет вертеться, потом останавливаться. Ну, принимаешь? Нет, еще. И пока и кровь выливается из носа, из ушей, и еще и до смерти. И маски надевать таких, давить голову, что и глаза вылезают. И другие всякие. В общем, это все готово. И Антихрист, видимо, уже на пороге. Вот-вот. Остаток церкви, братья, это такой будет маленький остаток. Я на основании чего это говорю? Апостол Петр говорит, вот, в третьей главе, что мы уже слышали, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением». Это нас касается, мы думаем, грешники плохо идут в собрание. Что ж это такое? Когда ж наберется число грешников? А Петр говорит, «Но долго терпит нас». Нас уже так много званных. Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Я тоже думаю, наше время, может быть, уже хватит даже тех, кто есть. Но это мои мысли. Если бы пришли к покаянию верующие. Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы пришли к покаянию. И это очень важно подумать, друзья, что число основное уже на небе. Остаток, я даже пытаюсь иногда вот такую процентовочку сделать, но вот на небе примерно 25 тысяч, примерно говорю, это вымышленно, друзья. А остаток для изменения, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, может быть, будет 5 тысяч. Бог усматривает, ага, 25 на небе, еще 5 тысяч и число полное. Но это, некоторые говорят, 5 мудрых, 5 неразумных, потом еще что-то там, двое, один берется, другой оставляется. Братья, это чтобы мы поняли нашим умом, как это будет. И я сейчас сказал тоже. Не берите это в расчет, во внимание. Я просто для того, чтобы мы поняли, что такое оставшиеся у живых. Мы иногда просто даже переживаем. Церкви маленькие. Я вот был в последнее время, вот в воскресенье вечером, в большой церкви утром. Человек 600 собралось в открытии молитвенного дома в Ставрополе. 600 человек примерно. А потом вечером побыл. Это 30 человек. Я насладился там, где 30 человек. Какая простота, сколько молитв и покаяния было. А там, где 600, там, где надо соблюсти четкое-четкое определение программы. Вот столько-то, три молитвы, а потом надо отрубить, потому что времени хватает. Там и открытие молитвенного дома, там и праздник жатвы, и все уложится. Люди только радуются большим количеством, а 30 где там насладились общением. Иногда мы не понимаем и даже переживаем. Вот церковь, надо туда ехать. Тимошеус, там 400 человек. В Ростове уже 3 молитвенных дома. Надо в Ростов, надо в Ростов. На костер готовый. А вот там, где двое или трое, скорее будут готовы к восхищению, чем где 400. Тут не найти, кто есть кто. Кто чем занимается, кто галоши продает, а кто на базаре просиживает, а кто как челнок мотается, то Германия, то Америка, а кому машины идут без конца, а тут подремонтируют по-мошеннически и отдают, лишь бы только сбыть с рук. В больших церквах бывает. Это и в Тимошевске, это и в Ростове, это и в других. А Бог смотрит на сердце. Поэтому хочу сказать, братья, не большинство сегодня решает вопрос, а искренние богобоязненные души, оставшиеся в живых. Но пока мы рассуждали, братья, вот к этому еще и сейчас помолимся. 7 глава, 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» Что это? Кто это? 13 стих. «И начал речь один из старцев, спросил меня, сии, облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его». Братья, это тоже спасенные. А что касается церкви, мы начнем с 4 главе. «В каком виде церковь видел Иоанн на небе? Кто такие? 24 старца, 4 животных» и так далее. Ну, мысль, которую сейчас вот мы слышали, братья, хорошо бы помолиться, вот о чем. Кому отношусь я сегодня? Филадельфийцам, терпеливые, выносливые, бодрствующие, слово любят, другим говорят, и даже мысли не допускают. Уже дверь закрылась, кажется, уже не принимают грешники. Нет, здесь надо понять, или грешники негодные, или я остыл, или остыл я. Мы слушали Диму Манникова. У нас конференция была. Это в Апшеронске, в лагере нашем. И вот отчет идет. И в основном все братья так плохо стали слушать, грешники. Такое уже... Ну, правда, библиотеки работают. На библиотеках... А кто у вас на библиотеках? Да, сестры. Я даже в одном поинтересовался месте. Какие же там сестры, интересно? Ну, стыдно говорить. Это те сестры, которым ничего больше не поручишь. Ни пению, ни пригожание, ни стихотворения не могут рассказать. Но они зато свободные. На них, когда смотрят грешники, у вас все такие верующие, не вида. Ну, вот в одном месте, просто немножечко больноватая, душевно даже, да, на библиотеку. Вот, брат какой, инвалид пойдет или пенсионер? Братья, стыдно, не пойдет туда видный, здоровый, чтобы не только стоять и приглашать, возьмите. Ну, не возьмешь, не надо, мне 2 часа отстоять, а там хоть не расцветай. Там должен быть убедить, догнать, как один говорит, ну, я проходит не взял, я догонюсь, спрошу, почему не взял? Или не нравится тебе? Скажи, почему? Что, у нас не так что-то? Или ты не такой? И говорит, с каждым почти по 10 минут беседую, а, ну, тогда отпускаю. И вот, брат, когда стал вот этот Дима Манников, он нас повеселил, хоть немножечко дух поднял, а то все, неудачи, вот там проповедовали, вот там благовестие было, вот там результат какой, не слушают, не слушают. Не... Лучше бы вы такую информацию не говорили бы, не говорили бы. Дима Манников говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы, говорит, едем по Енисею преподать крещение. Одна женщина уверовала. Подъезжаем недалеко уже на лодке, моторная лодка, вдвоем с братом. Один брат – это Вениамин перевозчиков, а этот Дима Манников. Ну, тот побольше так, немножко покрупнее, а этот маленький такой. И перед нами, значит, так ехал человек, потом объехал нас и помчался. Перевозчик говорит, что это такое? Дима говорит, беда будет. А что за беда? Ну, сейчас посмотришь. Подъезжаем уже близко, к берегу, где живет эта сестра крестить, а он с ружьем стоит. Я сказал вам, не заходите. Расстреляю. Этот же самый, который крутнулся. А Дима там уже знает так все порядки и говорит, слушай, Яша, ну ты-то должен нас пригласить, хоть чаем-то угостить. О, это уже неотменимо, это закон, иначе он опозорится тогда. А, ну заходите, заходите, заходим. Он там чай стал готовить, а мы рассуждаем, сестра вот готова, все, она там где-то спряталась. Кто будет крестить? Перевозчик говорит, тебе, это ж твоя территория. Ага. Но тихонечко, братья, мы плакали там, сидели. Вы не примите это за шутку. Это ж серьезно. А сегодня у вас не так, что ли? Тебе или мне? Кому? Кто крайний? Дима говорит, брат, ты крести. Ты не такой поворотливый, а я как-нибудь вот перед стволом стану, успею дробь на себя принять, а ты крести. А может быть, еще как-то Бог сделает. Но тот согласился. Дима опять к этому, те уже пошли на речку, он с этим беседует, Яша, ну а как у тебя дело с грехами? Какими грехами? Тут не знаю, что делать. Давайте, пейте, где они? Ну подожди, Дима, Яша, ну подожди, ну ты ж грешник. Да, конечно, грешник. Я вот их позакрывал, жену свою с детьми, вот там какая-то, ну, сарай или что-то там, идол, главный идол сидит. Туда, 2 недели уже сидят, я им не даю ни есть ничего, в холоде в таком. И не каются, и никак не могут признать идола. А она уже вышла оттуда, уже крещение совершилось, а он вот убеждает его тут. Потом заходят, сели, пошла беседа. Он выскочил, значит, все. Ружье бросил, за голову взялся, тут опять с ним беседовать, зашли, сели, чай пьют, беседа продолжилась. Мы спрашиваем у Димы, Дима, а что, нельзя было, зачем на рожон лезть? Зачем? Ну, можно было бы высмотреть, куда-то он ушел, пьяный напился, и покрестили бы спокойно. Ну, зачем так? А Дима говорит, если бы он... А там за ним дьявол смотрел, какие мы, спугаемся или нет. Если бы мы спугались и уехали, нас бы стреляли, нас бы убивали. Дьявол бы сказал, стреляйте, вначале над головой, а потом у них, если будут, не бояться не будут. Стреляйте, они боязливы. Но надо победить дьявола, как и Христос. Надо победить. Надо было идти Вы знаете, мы плакали. Стыдно было. Мы безумные Христа ради. Вот как надо было. А мы мудрые во Христе. И те во Христе, Христа ради. И мы во Христе. Мы только рожденные свыше, а роста нету. А те безумные, Павел говорит, и бьют нас, и гонят, и всячески издеваются, но мы течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Вот так пробили к нам дорогу, братья. Вот такие будут в небо восхищаться. Мы сегодня и завтра, как Бог позволит, если, никакими красивыми речами не удовлетворим Господа, никаким знанием не добьемся успеха в восхищении, а только лишь ты сохранил слово терпения моего, ты не убоялся, ты не закрыл дверь прежде меня, ты проповедуешь грешникам, ты продолжаешь терпеть, я тебя восхищу, я тебя не допущу до великой скорби. Великая скорбь для тех, братья, кто не скорбит сейчас. А церкви к небу сказано, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Как можно церковь отправить на великую скорбь? Вот представьте себе, ее позвал Дух Святой с неба, чтобы воскресла, оделась в новые тела, а потом отправить на великую скорбь. Вот скажите всем, кто вам говорит, в средине будет восхищение. Как ее после в новых телах, она ж на небе в основном, снять ее с неба, одеть в новые тела, еще раз повторяю, и отправить на великую скорбь, там будешь восхищаться. В новых телах нет. Это только тем выгодно, кто не торопится восхищению. Тем, кто хочет здесь пожить. Сохрани нас, Господь, братья, от такого ужасного состояния. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Это не для нас. Давайте помолимся кратенько, у кого есть побуждение, помолитесь. Пусть Господь прославится. Аминь.